Джон пошел наверх переодеваться, унося в душе ужас. Теперь он знал, что хочет увести ее с собой, и был уверен, что она не поедет. Как скучно думать, что нельзя больше будет ловить на себе ее взгляд. Он изголодался от желания поцеловать ее. Он сошел вниз угрюмый и сел в кресло перед горящим камином. Теребел за уши рыжего сеттера. Смотрел, как в комнате темнеет. Может быть, она даже не придет попеть напоследок. Может быть, ничего больше не будет. Только ужин и вечер втроем. Не удастся даже сказать, что он любит ее, и услышать в ответ, что она его не любит. И он тоскливо думал. «Я сам виноват. Дурак. Зачем молчал? Упустил случай». В комнате стемнело, только камин горел. Сеттер уснул. Джон тоже закрыл глаза. Так, казалось, было лучше ждать самого худшего. Когда он открыл глаза, она стояла перед ним с гитарами. «Хотите поиграть, Джон?» «Да», — сказал Джон. «Давайте поиграем. В последний раз». И он взял гитару. Она села на коврик перед камином и стала настраивать. Джон соскользнул на пол, где лежал Сеттер, и тоже стал настраивать. Сеттер встал и ушел. «Что будем петь?» «Я не хочу петь, Энн. Пойте вы. Я буду аккомпанировать». Она не смотрит на него. И не будет смотреть. Все кончено. Дурак, что он наделал? Энн запела. Она пела протяжную песню «Зов испанской горянки». Джон щипал струны, а мелодия щипала его за сердце. Она допела до конца, спела еще раз. Ее взгляд передвинулся. «Что?» Она смотрит на него, наконец. Не надо показывать вида, что он заметил. Уж очень хорошо. Этот долгий темный взгляд поверх гитары. Между ними были ее гитара и его. Он отшвырнул эту гадость. И вдруг, пододвинувшись на полу, обнял девушку. Она молча уронила голову ему на плечо. Как тогда, у индейского кургана. Он наклонился щекой к ее волосам. От них пахло, как и тогда, сеном. И как тогда, в лунном свете, Энн закинула голову, так и теперь она повернулась к нему. Но теперь Джон поцеловал ее в губы.